Сейчас сниму трубку и скажу, чтобы они катились ко всем чертям, что я порядочная, ну, почти порядочная мать семейства и не желаю ничего знать ни о каких трупах, даже о тех, с которыми когда-то пила, ела и плясала. Себя убедить удалось. Оставалось сообщить об этом звонившему. Набрав полную грудь воздуха, разгневанная дама рванула трубку и выпалила: «Слушаю». На том конце провода повисла секундная тишина. Затем незнакомый женский голос почти приказал: «Позовите, пожалуйста, госпожу Быстрову к телефону». «Совсем обалдели», — подумала Даша, соображая, кто бы это мог быть. «Ради приличия могли бы для начала поинтересоваться, говорю ли я вообще по-немецки или нет». «Не понимаю вашу дурацкую речь», — меланхолично ответила она по-русски. «Вы говорите по-английски?» «Да, говорю. Чего вам нужно?» Фраза прозвучала, может, не совсем вежливо, зато искренне. «Мне нужна мисс Быстрова». Произношение у звонившей было роскошным. «А как насчет того, нужны ли вы ей? Наплевать даже, если это английская королева». «Что, простите?» «Быстрова у телефона. Кстати, я миссис, если это, конечно, кому-то интересно. Нам необходимо встретиться». Незнакомка не сочла нужным даже извиниться. «Послушайте, оскорбленная миссис не на шутку разозлилась. Вы все время выражаетесь императивами. Мало того, что до сих пор даже не представились, так теперь еще хотите, чтобы я, задрав хвост, помчалась к вам навстречу? Возьмите уроки хорошего поведения, а пока желаю здравствовать». Она собралась уже было повесить трубку, как женщина на другом конце провода буквально закричала: «Подождите, когда мы встретимся, постараюсь вам все объяснить. Я специально прилетела в Прагу, чтобы поговорить с вами. Прошу вас, это не займет много времени». Даша задумалась, кому это еще она понадобилась. Про шпионов после вчерашнего ей было тошно думать. А вдруг по Европе бродит псих, решивший перебить всю их компанию. И сейчас убийца заманивает в ловушку очередную жертву. После недолгого размышления решено было применить тактическую хитрость. «Хорошо, я согласна. Только есть небольшая проблема. Через полчаса я встречаюсь с одним человеком из полиции. Мы можем прийти вместе?» «Понимаю», — выдержав паузу, холодно произнесла незнакомка. «И не представляю, как переубедить вас. Но меня действительно никто не должен видеть. Речь идет о жизни и смерти». «Интересно, чьей? Моей?» — автоматически подумала Даша. Однако в голосе женщины было столько страдания, что сердце у нее не выдержало. Ну, а если честно, то любопытство опять начало поднимать свою голову. «Послушайте, я действительно боюсь. Вот уже несколько дней, как мое существование превратилось в ночной кошмар». Таинственная собеседница молчала. «Алло, вы меня слышите?» «Да», — голос прозвучал глухо. «Насколько понимаю, вы не хотите быть узнанной, ваше право, но женщине легко справиться с такой задачей. Идите в любой магазин, купите парик, шляпу, ну не знаю, какую-нибудь нетрадиционную для вас одежду. Через час мы можем встретиться в кафе «Европа», что на Вацлавской площади, найдете?» «Хорошо, пусть будет так», — отрешенно ответила трубка. «Как я узнаю вас?» «Вы не знаете, как я выгляжу?» — изумилась Даша. «К сожалению, нет». «Отлично», — подумала молодая женщина. «Какой пустяк! Отыскать в миллионной толпе человека, которого никогда не видела, да еще переодетого». «Тогда оденьтесь поярче. Купите красную шляпу, рыжий парик». «Рыжие не носят красного», — холодно произнесла незнакомка. «К тому же я просто не хочу, чтобы меня узнали».